Глава 15. Другие гормоны. Эритропоэтин. Эритропоэтин ЭПО – это гормон, который стимулирует образование в костном мозге. ЭПО вырабатывается преимущественно в почках у взрослых и в печени у плодов. Основная функция эритропоэтина – поддержание нормального уровня эритроцитов и гемоглобина в крови, что обеспечивает достаточное снабжение тканей кислородом. Основное назначение эритропоэтина – первое. Стимуляция эритропоэза. ЭПО активирует пролиферацию и дифференцировку клеток-предшественников эритроцитов в костном мозге. Второе. Регуляция уровня гемоглобина. ЭПО поддерживает оптимальную концентрацию гемоглобина в крови. Третье. Адаптация к гипоксии. При снижении уровня кислорода в крови, гипоксии, синтез ЭПО увеличивается, что способствует повышению уровня эритроцитов. Синтез эритропоэтина. Эритропоэтин синтезируется в почках у взрослых и в печени у плодов. Основным стимулом для синтеза ЭПО является гипоксия, снижение уровня кислорода в крови. Клетки почек, называемые перитубулярными фибробластами, чувствительны к уровню кислорода и увеличивают выработку ЭПО при его снижении. Метаболизм и выведение эритропоэтина. ЭПО циркулирует в крови, где связывается с рецепторами на клетках-предшественниках эритроцитов в костном мозге. После выполнения своей функции ЭПО метаболизируется в печени и выводится почками. Повышение уровня эритропоэтина более 32 мм на литр. Первое – хроническая гипоксия. Снижение уровня кислорода в крови, увеличение синтеза ЭПО в ответ на гипоксию, хронические заболевания легких, хобл, легочный фиброз. Второе – высокогорье. Низкое парциальное давление кислорода, увеличение синтеза ЭПО, проживание или пребывание в высокогорных районах, полицитемия. Третье – анемия. Снижение уровня гемоглобина, компенсаторное увеличение синтеза ЭПО, железодефицитная анемия. Четвертое – заболевание почек, сопровождающиеся гипоксией. Поликистоз почек, стеноз почечной артерии, увеличение синтеза ЭПО, поликистоз почек. Пятое – опухоли, секретирующие ЭПО. Паранеопластический синдром, избыточная продукция ЭПО опухолевыми клетками, почечно-клеточный рак, феохромоцитома, гемангиобластома, мозжечка. Шестое. Хроническая сердечная недостаточность. Снижение доставки кислорода к тканям. Увеличение синтеза ЭПО. Хроническая сердечная недостаточность. Седьмое. Курение. Хроническая гипоксия, увеличение синтеза ЭПО, длительное курение. Восьмое. Апноэ во сне. Периодическая гипоксия, увеличение синтеза ЭПО, синдром обструктивного апноэ сна. Девятое. Врожденные пороки сердца, снижение доставки кислорода, увеличение синтеза ЭПО, тетрада Фалло. Десятое. Прием препаратов, стимулирующих синтез ЭПО, эритропоэз, стимулирующие агенты, искусственное увеличение уровня ЭПО, лечение анемии у пациентов с хронической почечной недостаточностью. Снижение уровня эритропоэтина менее 2,6 мм на литр. Первое. Хроническая почечная недостаточность. Нарушение синтеза ЭПО, снижение функций почек, терминальная стадия ХПН. Второе. Заболевание печени. Нарушение синтеза ЭПО у плодов и новорожденных, снижение функций печени, цирроз печени. Третье. Полицитемия. Избыточное количество эритроцитов, подавление синтеза ЭПО, истинная полицитемия. Четвертое. Аутоиммунные заболевания, нарушение функций почек, снижение синтеза ЭПО, системная красная волчанка. Пятое. Прием некоторых лекарств, подавление синтеза ЭПО, снижение активности почек, ингибиторы АПФ. Шестое. Хронические инфекционно-воспалительные заболевания, истощение ресурсов организма, снижение синтеза ЭПО, туберкулез, пневмония, ВИЧ. Седьмое. Онкологические заболевания, истощение ресурсов организма, снижение синтеза ЭПО, распространенный рак. Гастрин. Гастрин – это гормон, который вырабатывается G-клетками слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки. Основная функция гастрина – стимуляция секреции соляной кислоты H-хлор париетальными клетками желудка, что необходимо для переваривания пищи. Гастрин также способствует росту слизистой оболочки желудка и усиливает моторику желудочно-кишечного тракта. Для уточнения потенциала повышения уровня гастрина используется сравнение базальной секреции и стимулированного гастрина. Основное назначение гастрина. Первое. Стимуляция секреции соляной кислоты. Гастрин активирует париетальные клетки желудка, увеличивая выработку H-хлор. Второе – регуляция моторики ЖКТ. Гастрин усиливает сокращение желудка и кишечника. Третье – стимуляция роста слизистой оболочки желудка. Гастрин способствует пролиферации клеток слизистой желудка. Синтез гастрина. Гастрин синтезируется G-клетками, которые расположены в антральном отделе желудка и двенадцатиперстной кишке. Секреция гастрина стимулируется приемом пищи, особенно белковой, растяжением стенок желудка, нервными импульсами, блуждающий нерв, метаболизм и выведение гастрина. Гастрин циркулирует в крови, где связывается с рецепторами на париетальных клетках желудка. После выполнения своей функции гастрин метаболизируется в печени и выводится почками. Повышение уровня гастрина более 115 микроединиц на миллилитр. Первое. Синдром Золлингера-Эллисона, гастринома. Опухоль, секретирующая гастрин. Избыточная продукция гастрина, гастринома поджелудочной железы или двенадцатиперстной кишки. Второе. Хронический атрофический гастрит. Снижение кислотности желудка, компенсаторное увеличение секреции гастрина, аутоиммунный гастрит. Третье. Язвый рак желудка. Увеличение синтеза в ответ на снижение кислотности, опухоли или уменьшение количества G-клеток. Четвертое. Пернициозная анемия. Нарушение функции париетальных клеток. Снижение кислотности и увеличение секреции гастрина. Дефицит витамина В12. Пятое. Медикаментозное снижение секреции желудка. Компенсаторное увеличение гастрина. Прием ингибиторов протонной помпы. Омепразол, пантопразол, аминокислоты, карбонат кальция, хлорид кальция, катехоламины, ранитидин, кофеин, инсулин. Шестое. Инфекции Helicobacter pylori, воспаление слизистой желудка, увеличение секреции гастрина, хронический гастрит. Седьмое. Стеноз привратника, затруднение эвакуации пищи из желудка, растяжение стенок желудка и увеличение секреции гастрина, пилоростеноз. Восьмое. После резекции желудка, уменьшение количества париетальных клеток, компенсаторное увеличение секреции гастрина, состояние после гастроктомии. Девятое. Стресс. Активация симпатической нервной системы, увеличение секреции гастрина, острый стресс. Десятое. Гиперкальциемия. Стимуляция секреции гастрина, увеличение уровня кальция, гиперпаратиреоз. Снижение уровня гастрина менее 13 микроединиц на миллилитр. Первое. Тяжелая атрофия G-клеток. Нарушение синтеза гастрина, снижение количества G-клеток, атрофический гастрит. Второе. Резекция антрального отдела желудка. Удаление G-клеток, снижение синтеза гастрина, состояние после антрумэктомии. Третье. Прием антоцидов. Снижение кислотности желудка, подавление секреции гастрина, антоциды на основе гидроксида алюминия. Четвертое. Гиперфункция париетальных клеток. Избыточная секреция H-хлор, подавление секреции гастрина, гиперацидный гастрит. Пятое. Гипотиреоз. Снижение метаболизма, уменьшение секреции гастрина, аутоиммунный тиреоидит. Шестое. Голодание. Снижение стимуляции G-клеток, уменьшение секреции гастрина, анорексия.